Глава 4. Ветер раздувал щеки парусов, смахивал пенные шапки с волн. Бригантина «Мечта» летела вперед, обгоняя редкие яхты. Яна Руденко, прогнав матроса Антошу, фотографировалась на баке. Их вахта наступала только через 3 часа, и Яна собиралась употребить это время с пользой. Утром она высунула было нос на палубу, но тотчас шмыгнула обратно. Стоял жуткий холод. 2 дуры из их группы зачем-то торчали снаружи, курили, что ли. Можно было бы и в каюте, начхать, что запрещено. Сама она обожала нарушать запреты. Это как проверка на прочность. Сможешь наплевать на ограничения? Достаточно ли у тебя смелости? А ума, чтобы избежать ответственности? Но этим 2 дурищам, конечно, такое не пришло бы в голову. Они все понимают буквально. Написано «не курить» — значит, не курят. Написано «по газонам не ходить» — плетутся по дорожкам. Сделать бы табличку «воздухом не дышать», так они и самоистребились бы. Клуши. Из-за холода Яна успела немного расстроиться и накричать на Володьку, которого раз и навсегда назначила виноватым во всех катаклизмах. Тот в ответ не остался в долгу, и утро прошло весело и задорно. А после завтрака солнце выпрыгнуло из моря, как мяч, и сразу стало тепло. Яна нацепила кудрявый парик, один из дюжины, который взяла с собой. Вытащила из чемодана мини-платье, которое супруг обзывал Макси-майкой, и вручила Владимиру фотоаппарат. И группа головы посворачивала, глядя, как она на каблуках пробирается по палубе, хватаясь за что ни попадя. Яна любила эти взгляды. Они заряжали ее энергией. «Снимай!» Она вскинула руки к небу, волна дружески плеснула брызгами. «Господи! Вот это жизнь!» «Хей-хоу!» Щелчок камеры, еще один, и снова. И еще. Она позировала мужу профессионально, не делая себе поблажки. Эти снимки — все, что останется у нее к старости на память о том, что она больше всего ценит. Когда-то Яна услышала, что красивая женщина умирает 2. Точность этой горькой фразы поразила ее. Да, сначала отомрет ее красота, а потом уйдет и ставшее уродливым тело. В отличие от первой смерти, вторая ее не страшила. Яна с детства знала, что красиво. Девочки завидовали ей и заискивали, мальчики благоговели и дерзили от смущения. Она не читала Шиллера, а до мысли о том, что красота — это добродетель, дошла своим умом. И еще о том, что красота — это власть. И еще вседозволенность. Экзаменаторы прощали Яне невыученную тему, гаишники прощали превышение скорости и выезд на встречку. А ее мужчины прощали вообще все. Рано или поздно наступал момент, когда Яне это надоедало, и она бросала поклонника, недоумевающего: «За что? Ведь он все готов был в ней принять. Разве не этого хотят женщины?» Первый раз она вышла замуж в 20 лет за популярного актера. Актер обожал молодую жену и мечтал исполнять все ее прихоти. Яна изменила ему, он простил. Изменила с его лучшим другом, простил. Яна вспылила, накинулась на мужа и сломала ему в драке нос. Он простил и извинялся за то, что довел любимую до этого. Сорвала ему пробы, переживал, но простил. Жить с таким человеком оказалось решительно невозможно. Обозвав его на прощание тряпкой и ничтожеством, Яна ушла. К тому времени, когда в ее жизни появился Владимир Руденко, она успела разочароваться в мужчинах. Истерики, нытики и слабаки, думала Яна. Ей только исполнилось 25, и она ощущала себя многоопытной женщиной. С Володей она сошлась от скуки. Для поддержания тонуса требовалась жертва, а Руденко выглядел многообещающе, в меру хитер, в меру пронырлив, хвастлив и чудовищно самодоволен. Про таких говорили «деловой». Руденко понятия не имел, что его выбрали на роль боксерской груши. Он видел перед собой шальную деваху со смазливой мордашкой и собирался приятно провести с ней время. Яна для приличия выдержала неделю. Была мила, весела и не капризничала. Играла с деловым, как кошка с мышью. Нежно трогала мягкой лапой, позволяя ему расслабиться, утвердиться в мысли, что она — трофей. Мужчины всегда такие смешные, когда думают, что они — охотники. Атаку она начала на ровном месте. Это был вопрос самоуважения. Любая курица может закатить скандал, найдя повод. Но истерика без веской причины — высший пилотаж. Пока мужчина перепуганно озирается, пытаясь понять, где он напортачил, спутница жизни успевает смести с лица земли все рубежи его обороны и вторгнуться на территорию противника с визгом и слезами. Впрочем, визги и слезы не входили в арсенал Яны. Сарказм, острый, как охотничий нож, хлесткий, точно кнут — вот чем она пользовалась. Однако нужен был толчок, крошечный, совсем незаметный камешек, который сдвинет с места лавину ее злости. И толчок был дан. Вечером Владимиру захотелось арбуза. Он не стал ждать утра. Вышел и вскоре вернулся с полосатым гигантом, царем Бахчи, один бок которого выцвел до белизны, а другой налился густой болотной зеленью и просвечивал сквозь пакет. Арбуз едва поместился в раковине. Владимир удовлетворенно поскреб его мочалкой, вытер и выдрузил на стол. Яна, только что мило улыбавшаяся и хвалившая его за хорошую идею, приподнялась с дивана и сузила глаза. «Арбуз? Неразрезанный?» Ее внутренний демон злорадно оскалился. «Я что, должна его кусать?» — холодно осведомилась она. «Или ты предлагаешь мне самой разрезать его? Какое воспитание! Какие манеры! Да ты просто джентльмен, Вова! Ах да, я ж забыла!» Ты ведь родом из поселка Электроугли. У вас там так принято, в электроуглях? Это такой электроугольный ритуал ухаживания?» Владимир открыл было рот, но остановить подругу было не в его силах. Яна летела с горы, полыхая и шипя. Она прошлась по его происхождению, воспитанию, а также внешности, коррелирующей с происхождением и воспитанием. Упомянула дядю-алкоголика. Мимоходом ядовито коснулась первого неудачного брака. Жертву всегда ошеломляла ее искренняя ярость. Смерч рождался на глазах из ничего, и попытка притушить его, приводя здравые аргументы, была сродни желанию остановить ураган руками. Стратегий защиты было всего несколько. Каждую из них Яна знала наизусть. Владимир мог молча взять нож и разрезать несчастный арбуз раздора. В этом случае она утвердилась бы в мысли, что он сопляк и тряпка. Он мог уйти, тогда он был бы трус и тряпка. Он мог попробовать наорать на нее, истерик и тряпка. Наконец, он мог попробовать ударить ее. Втайне Яна всегда ждала этого. Возможность драки раззадоривала, горячила кровь. Ну пусть, пусть ударит. Тогда можно забыть про все тормоза. Налететь, визжать, царапать, рвать, кусаться. Дьявол, раздери всех этих глупых мямлей, не смеющих даже влепить ей пощечину. Владимир слушал ее молча, и Яна уже почти уверилась, что он выберет второй вариант. Как вдруг случилось неожиданное. Шагнув к столу, Руденко занес руку над арбузом, коротко вдохнул и на выдохе со всего размаха опустил кулак. Раздался оглушительный хруст, брызнула алая мякоть. Арбуз треснул и развалился. Через оскалившийся разлом подтек сок. Владимир, не говоря ни слова, обтер руку полотенцем и вышел из комнаты. Яна, как завороженная, смотрела на розовую лужицу, подбирающуюся к краю стола. Когда первая капля упала на пол, она оторвала взгляд и уставилась на стену. На светлых обоях брызги сочной арбузной мякоти смотрелись как кровь. Яна представила, что на месте арбуза могла быть ее голова, и сглотнула. 10 минут спустя Владимир услышал, как приглушенно стукнула входная дверь. Он уже начал думать, что чокнутая тёлка свалила с концами, когда в скважине провернулся ключ. Но Яна не зашла к нему в комнату. Подождав еще немного, он сам заглянул в кухню. На полу лежал самый большой арбуз, какой девушка смогла дотащить до квартиры. Сама она, закусив губу от боли, сидела рядом и изо всех сил била по корке кулаком. Владимир понаблюдал за ее безуспешными попытками, усмехнулся и отступил назад. Впервые в жизни, получив столь убедительный урок превосходства силы, Яна сразу и безоговорочно отступила. Разбитый арбуз оказался очень веским аргументом. Оба делали вид, что похоронили память об этом случае. Но как-то раз Владимир, вернувшись с работы, бросил на стол пропуск. «Фитнес-клуб через дорогу. Я тебя туда записал». Яна презрительно фыркнула. Она занималась верховой ездой, отлично плавала, брала уроки скалолазания и в теплое время года играла в большой теннис на открытом воздухе. Предложить ей фитнес? Это было даже не оскорбительно, просто смехотворно. «Будешь ходить 3 раза в неделю», — продолжал Владимир, игнорируя ее фырканье. «У них открылась секция бокса. Тренер — отличный мужик. Усекла?» И одобрительно хлопнул ее по заднице. «Вот и дело!» «Снимай!» Яна работала на камеру, забыв о зрителях. Успеть прожить разные образы, ухватить кусочки чужих жизней, скорее примерить на себя, как яркое платье. Однако какая-то ее часть продолжала разрабатывать план, не отвлекаясь на ерунду. Он требовал большой концентрации и удачи. Он был очень рискованный, этот план. Но Яна Руденко всегда верила, что Бог на стороне красивых. А риск? Что ж, чем игра рискованней, тем она увлекательнее. «Освоились нынче мои салаги». Режиссер, правда, с утра выглядел немногим лучше, чем протухший кальмар. Пару раз даже травил за борт, пока все деликатно отворачивались. Жена вокруг него скакала в присядку, аж сама позеленела от жалости. Но потом пообвыклись оба, повеселели. «Ничего, сегодня вечером будет им первая остановка. Отдохнут, по суше ножками побродят. Просто так, без всякой цели, по морю шляться — это любому приесса. У нас маршрут продуман досконально. Каждый день новый остров. Тут их по акватории без счета разбросано. Одни совсем маленькие, и обитают на них только моллюски. Другие побольше, там и домишки на холмах торчат, как грибы. Мне-то по сотому разу смотреть на них особого интереса нету. Зато у туристов всегда глаза загораются. Мы с Муромцевым маршрут ведь как составили? Чтобы разнообразие было. На одном острове в чистейшей лагуне поплавать, на другом в деревню подняться, посмотреть, как местные устроились. Мой любимый остров — Аркос, 3-й на нашем пути. На нем даже маяк есть. Интересный, кстати, парнишка живет на этом маяке. Только хотел рассказать хлопцам про смотрителя, как наружу выбрался наш корабельный домовой, Ваня Козулин. И давай бородищей трясти и салаг развлекать болтовнёй. Скучно доктору. Как-то раз я взялся штудировать легенды Древней Греции, и там вычитал вот что. Сатиры — жизнерадостные козлоногие существа, ленивые и распутные. Время проводят в пьянстве и охоте за нимфами. Ба, думаю, это ж прям про нашего Васильича. Но с тех пор, как капитан наложил строгий запрет на употребление чего угодно крепче кваса, Ваня потускнел, погрустнел, даже на баб перестал заглядываться. А ведь Дон Жуан каких мало, хоть по нему и не скажешь. Салаги расселись вокруг него на палубе, уши торчком. Я тоже аккуратно подошел, встал за гротом. Ваня рассказал историю, которую я от него еще ни разу не слышал. Жил на свете моряк, который заключил пари с морским дьяволом. Без большой беды к морскому дьяволу не идут. Жена утонула у моряка, и даже тело не вынесло на берег, чтобы убитый горем вдовец мог предать его земле. Но дьявол пообещал, что моряк снова будет с любимой, если принесет морю жертву, утопит 10 десятков кораблей. А коли не сможет, сам отправится в услужение к повелителю волн. Так сказал морской бес, и они ударили по рукам. Моряк любил жену больше всего на свете. Он поклялся, что выиграет пари. «Морской дьявол хитер», — сказал моряк, — «но он не знает, что такое любовь. Ему неведомо, на что способен ради нее человек». И вот моряк нанялся на корабль под черным флагом. 3 года спустя он был боцманом, и еще через 3 года — капитаном. Моряк выкупил корабль, прекрасный быстроходный корабль, и сколотил команду отчаянных головорезов. Он нападал на суда и топил их. С каждой новой схваткой его опыт и хитрость росли, как у матерого волка. Он не брал пленных, не продавал в рабство женщин, лишь отправлял на дно корабль за кораблем. И там, откуда он уходил, волны становились багровыми от пролитой крови. Так прошло 10 лет. Лик жены не потускнел в его памяти. Моряк по-прежнему любил ее так же сильно, как в тот день, когда они принесли клятвы перед алтарем. Пленники напрасно молили пирата о пощаде. Он ожесточил свое сердце, ибо знал, каждая новая жертва приближает его к встрече с любимой. Наконец пробил час, когда еще один корабль скрылся под водой, и это был последний из 10 десятков. Рассмеялся счастливо моряк, глядя, как водоворот затягивает безжизненные тела, и крикнул: «Эй, морской дьявол, смотри же! Я выиграл!» Лишь эхо его голоса было ему ответом. Обернулся моряк и увидел, что палуба корабля пуста. Ракушки и черные водоросли облепили борта изнутри и снаружи. «Эй, дьявол!» — снова позвал он и махнул рукой. Огромная зеленая волна поднялась перед ним и застыла, покорная его воле. «Дьявол!» — рассердился моряк и увидел, как утопленники зашевелились на дне. «Дьявол!» — совсем тихо проговорил моряк, и страшные морские твари всплыли из подводных глубин и уставились на него, готовые исполнить каждое его слово. И понял моряк, что отныне дьявол — это он сам. С тех пор сидит моряк на подводном троне, а рядом утопленница жена, обнимает его белыми руками, шепчет посиневшими губами ласковые слова, и волосы ее колышутся вокруг них. Точно сети. Ибо если ты заключаешь пари с морским дьяволом, будь готов к тому, что дьяволом окажешься ты сам. Закончив, Козулин поднялся и ушел, а мои подопечные разволновались. «Чё-то я не въехал», — — говорит Руденко. «Фигня какая-то». Рыжая на него глянула, как на дурака, но промолчала. Зато парнишка с красивым именем Стефан ответил: «Да серьезно так?» Зло, которое вызвал дьявол в душе моряка, превратило его самого в дьявола. «А прежний куда делся?» Муж рыжий вмешался. «Может, его и не было никогда. Я так понимаю, это притча о том, что нет никакой злой силы вне нас, только внутри». «Вот те раз, думаю, медведь-то далеко не так туповат, как мне поначалу показалось. Смотрю, в юношу Стефан задумался. А я в сторонку отошел, чтобы понаблюдать, да самому не отсвечивать. Жена режиссера Кира вперед подалась, глаза загорелись. И, говорит, убеждена, что смысл этой истории в другом. Она об исполнении настоящих желаний. Больше всего моряк хотел стать пиратом и убивать людей». «Нет», — возражает ей Аркадий. «Ему пришлось, а потом он просто вошел во вкус». А Яна подбоченилась эдак вызывающе. «Чтобы вы понимали, это притча о любви, о настоящей любви». «Если это настоящая любовь, можно мне искусственную?» Это Наташ тихо спросила. Тут все остальные заспорили, а я отступил и пошел Ваню разыскивать. Хотел спросить, что это на него нашло. Козулин сидел в своей каюте смурной, а для него это редкость. Он из тех, кто будет зубоскалить, даже если мы все пойдем ко дну. «Здорово, — говорю, — ну ты нашел, с чего начать. Не мог что-нибудь повеселей придумать?» Козулин барабанную дробь по столу выстучил и вдруг спрашивает ни с того ни с сего: «Яков Семёныч, ты новости с земли давно читал?» «Я лысину поскрёб и говорю, смотря какие. Если политические, то давненько. А если новости культуры, то внимательно слежу за всеми событиями театра, цирка и кино. Могу посоветовать самые яркие премьеры. Вот, скажем, завтра в московской оперете «Гранд Канкан». Прекрасная постановка. Рекомендую от всего сердца». Молочу языком, смотрю. Ваня меня не слышит. Какая-то мысль его гложет, и мысль очень нехорошая. Тогда и я шутковать бросил. «Василий Ильич, — говорю, — брось ходить вокруг да около. Что стряслось?» В ответ он вынимает из ящика истрёпанную немецкую газетенку и кладет на стол. Я сначала даже не понял, куда глядеть, потом заметил в разделе «События» фотографию. На снимке яхта в порту. Качество поганое, но название разглядеть можно. «Одиссей». Любой настоящий моряк маломальски понимает на всех языках. Всю заметку я перевести не смог, но основной смысл уловил. Корреспондент писал, что на «Одиссее» произошел несчастный случай. Жена владельца утонула, купаясь в открытом море. Судя по дате, случилось это больше 3 месяцев назад. Посмотрел я на Ваню, он на меня. И только я хотел спросить, в курсе ли капитан, как в дверь вломился перепуганный Антоха. «Яков Семёныч, драка на судне!» Когда я вылетел наверх, в первый миг глазам не поверил. На шкафуте бились Стефан и Руденко. Другие салаги рассредоточились у края палубы и жались к бортам. Да и понятно почему. Эти двое ухитрились открутить отмашек, швабр, то есть, по палке. Лохматые веревочные концы были отброшены в сторону, а на палках 2 обормота сражались как на мечах, только треск стоит, а шуши ломит. Когда я разглядел, как они дерутся, обалдел второй раз. Руденко — здоровый лось, а Стефан — тут у меня фамилия его всплыла в голове — Зеленский. Пацан, в 2 раза легче и на голову ниже. Мордатый давно должен был задавить его. Однако мальчуган отмахивался бодро. Руденко превосходил его силой, а пацан брал ловкостью. И умением. Да каким умением? Он наносил быстрые и резкие удары. Парировал, отскакивал, носился вокруг противника, как стриж вокруг быка. Руденко весь в поту и багровый, что твоя говяжья вырезка. А пацану хоть бы хны. Скачет, только челка на лбу прыгает, да свернутая в культяпку косичка болтается под затылком. И даже не покраснел, как был белокожий, словно фарфоровая чашка. Так и остался, только скулы едва порозовели. Я покосился на наших дамочек. Русалка смотрела с легкой заинтересованностью, а я-то думал, будет переживать из-за дружка. Я на губу закусила, глаза горят, ноздри раздуты, сама вот-вот в драку кинется. А рыжая вообще почему-то нервно посмеивалась, хотя поводов вроде как не наблюдалось. Женщины. Все это я одним взглядом охватил и не успел решить, чем остановить наших драчунов, как расстановка сил круто поменялась. Руденко изловчился, ухватился за палку своего противника и дернул со всей дури. Тут, конечно, у парнишки не было шансов. Слабоват он против такой мощи. Руденко выхватил у него швабру и ткнул Стефана свободным концом в живот. Пацан согнулся пополам и попятился, а Владимир отшвырнул свой трофей в сторону. Я решил, что на этом бою конец. Не тут-то было. Руденко оружие свое перехватил удобнее и попёр на пацана. Глаза на выкате, рожа красная, потная. И понятно, что крышу нашему бизнесмену снесло капитально. Видно, давно ему никто как следует отпора не давал. А у мальчишки, как назло, за спиной фок-мачта, и бедолага ровнёхонько в нее и пятится. Тут до всех дошло, что дело идет к нехорошему. Зашевелились барышни, завизжали, вперед подались. Да только поздно. Руденко уже швабру занес и готовился обрушить ее на голову белого, как смерть Зеленского. Не знаю почему, но в этот миг мне вдруг ни с того ни с сего арбуз померещился.